Братья и сестры, я хотел вместе с вами порассуждать об одной теме, которая очень важна для меня стала. Это состояние верующих в последнее время. Состояние наше с вами в последнее время. Что говорит об этом Слово Божие? И если надо исправить, то как это исправить, свое состояние, чтобы быть готовым ко встрече с Господом? Эта тема у меня появилась из-за чего? Вот когда читали, сейчас вот по плану чтения Евангелия от Матфея, там есть такой вот стих. «Проповедано будет сие Евангелие, царство во вселенной по всем народам, и тогда придет конец. Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниилу, стоящий на святом месте, читающий да разумеет». И я обратил внимание, что вот это один из признаков последнего времени, где Господь перечисляет, ученики задали ему вопрос, когда это будет, какой будет признак последнего времени. И Господь перечисляет признаки, и потом один из центральных и важных признаков, он говорит, реченную пророком Даниилом, мерзость запустения. Я думаю, что это за признак? Вот, мерзость запустения, реченная пророком Даниилом. Да? Господь ссылается на пророка Даниила. Вот брат сегодня уже читал из этого книги пророка Даниила. Я обратил внимание, оказывается, там очень важное пророчество есть. Интересно, что после этого пророчества, которое Господь сказал, все остальные признаки, они как бы вытекающие из этого. Вот Господь говорит, вот тогда, и там четыре раза говорит, вот тогда, и опять ссылается на Даниила, что я хотел узнать будущее. Он был пленным, занимал очень высокое положение и хотел узнать будущее. И он был в посте, он молился, был в посте 21 день. И вот на 21 день является ему Михаил и говорит, я получил видение особенной силы, большой силы. Но раз Слово Божие говорит, что это особенной силы, да, значит, оно имеет очень важное значение. Интересно, он говорит, я сразу был послан, но князь персидский стоял на пути, я не мог. Значит, дьявол 21 день препятствовал тому, чтобы Даниил получил это откровение. Это еще раз подчеркивает, что это откровение имеет очень важную силу. И дальше там описывается, я не буду сейчас об этом говорить, это прекрасное пророчество, мерзость запустения, которое случилось в 135 году до рождения Иисуса Христа. Это случилось между книгой Малахии и Евангелием от Матфея, вот в этом промежутке времени. Тогда, когда пришел царь Селевк, и он беспрепятственно в храме Божьем поставил статую Зевса, принес в жертву свинью, осквернил храм, и ни один священник не восстал против. То есть это была подготовка, отступление народа Божьего так тщательно было спланировано, так оно было подготовлено, что тогда, когда сирийский царь с совсем небольшим войском пришел, в Иерусалимском храме никто не восстал против. Они уже были обольщены греческой культурой, греческим языком, греческими обычаями, греческими традициями. И уже вера отцов для них была стыдна. Им стыдно было от того, что говорили отцы, закон Божий поклоняться, внешний вид, ну и все многое то, что отцы говорили, им было стыдно, и они стали воспринимать греческую культуру. Это слово называется эллинизация. И тогда, когда пришел царь, практически народ Божий, священники в том числе, они были подготовлены. Конечно, после этого Господь нашел тех немногих, это, может, кто-то читал, Маковейская война, то есть один из священников в небольшом городке вместе со своими сыновьями восстали и сказали о том, что так быть не должно. И интересно то, что практически началась гражданская война евреи против евреев. Тогда евреи, которые были обольщены этим мирской культурой, они говорят, зачем вам эти принципы, зачем вам такой консерватизм, зачем вам так быть принципиальным? Ну, поставили Зевса, ну и ладно, свинью принесли, да ничего страшного, самое главное – это обычаи, культура. И вот Господь говорит, вот как тогда было, вот так будет и сейчас. Я так задумался, братья и сестры, это очень серьезный признак, да? Но я хотел бы не об этом сейчас говорить, а говорить, как я уже сказал, тема моей проповеди. Вот в книге пророка Даниила, после того, как это случилось, мерзость запустения, Господь говорит о трех состояниях народа Божьего. Трех состояниях. Вот, братья и сестры, как вы думаете, я вспоминаю, на одном собрании брат-служитель, было молодежное собрание, и он задал вопрос. Вот есть самое лучшее состояние. Это кого? Верные, святые, любящие Господа, да? Он говорит, поднимите руку. Кто такой здесь в зале есть? Поднимите руку. Говорит, ну немного подняли руку. Говорит, хорошо, благодарю вас. Не надо поднимать, я просто рассказываю ту ситуацию, а вы задавайте вопрос себе, как и я себе задаю. Он говорит, хорошо. Противоположному этому состоянию другое качество. Отступники, неверные. Говорит, поднимите руку, кто есть в зале такой? Но таких было еще меньше. Он говорит, а все остальные кто? А он говорит, а я скажу, кто. Слово Божие говорит, это самое худшее. Он говорит, если бы ты был бы холоден или горячий, а как ты тепл, то я изверну. И это третье состояние. Третье состояние, которое здесь, третье называется притворные. Люди, которые внешне говорят правильно, обычаи выполняют, но внутренне с Богом не имеют близкого общения. Это, говорит, самое худшее состояние, худшее отступников. Вот. Это то, что посерединке. Внешний образ есть, а внутреннего этого нет. И вот, братья и сестры, я хотел бы прочитать вот эти несколько стихов и об этих трех состояниях порассуждать. И самое главное в конце сделать вывод, вопрос задать. Если мое состояние не в категории чтущих Бога, верных, любящих Бога, как мне исправить, потому что сегодняшнее время, это как Слово Божие говорит, время благодати, когда есть возможность исправить свое состояние перед Богом. Итак, книга Даниила, 11 глава, с 32 стиха. «Поступающих нечестиво против завета». Кстати, в 30 стихе сказано, войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. То есть, обратите внимание, да, категория людей нечестиво против или отступники от Святого Завета. Он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Это вот другая категория людей, чтущие своего Бога, да? Разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча, огня, плена и грабежа. Но во время страдания своего будет иметь некоторую помощь. И многие присоединятся к ним, но притворно. Итак, братья и сестры, языком Даниила я хочу обозначить три эти категории людей. Первая категория – поступающие нечестиво против завета. Да? Вот это. Или отступники от Святого Завета, как в 30 стихе сказано. Другая категория людей – люди, чтущие своего Бога. Здесь сказано, что они усилятся и будут действовать. Интересно, что иногда спрашиваешь, ну, как состояние, ну, личное или состояние церкви? Как в последнее время? А как в последнее? Ну, во время умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Нет, друзья. В последнее время состояние людей, чтущих Бога, какое? Усилятся и будут действовать. Вот состояние людей, которые готовы ко встрече с Господом. Они усиливаются в служении, когда вопрос благовестия, они готовы, служение в церкви, в труд, жить святой жизнью, они готовы каяться, исправлять свои взаимоотношения. И вот это состояние усиления, то есть у них постоянное желание угодить Господу и быть с Ним в правильных взаимоотношениях. И третье состояние, как я уже сказал, это состояние самое худшее. Многие присоединятся к ним, но притворно. То есть люди, которых будет много, которые внешне присоединятся, но это Слово Божие дает такую оценку – притворно. Эту оценку может дать только Господь. Мы не можем другому дать, мы можем только себе дать эту оценку, проверить свое состояние, насколько я чтущий Господа или же притворный. Итак, давайте с первого состояние, немножко порассуждаем о людей, отступники от Святого Завета. Кто это такие люди? Я хотел бы обратить внимание, друзья, слово «отступник», оно не может быть отнесено к безбожнику. Безбожник, он ни от чего не отступал никогда. Он всегда был безбожником. Он таким является. То есть, если человек говорит «нет Бога», и он ни во что Бога ставит, да, он всегда таким был, он ни от чего не отступал. Отступник – это кто такой? Тот, который с Богом имел взаимоотношения. Помните, апостол Павел говорит, Димас оставил меня, да, возлюбил нынешний век. То есть, которым заключал завет с Господом, видимо, принимал крещение, но еще какие-то близкие взаимоотношения у него были. Но потом он отступил, да, вот сейчас фронт идет, вот говорит, там наступление, есть отступление. То есть отступил от занимающих позиций. Были какие-то позиции, потом отступил. То есть это говорит, что они когда-то с Богом имели близкие, хорошие взаимоотношения. Да? Вот, ну, например, за Ирода нельзя говорить, что он отступник. А за Иуду можно так говорить. Да? То есть тот, который был со Христом, Христос посылал их на проповедь, Христос давал им поручения другие, да, но потом он отступил. И вот, братья и сестры, вот это состояние Господа больше всего беспокоит, очень беспокоит. Господь говорит, ты носишь имя, будто жив, да, но ты мертв, но ты мертв. Интересно, что с чего начинается отступление? Когда я думал над этим вопросом, я так думаю, что любое отступление – это не просто измена вначале, а отступление. Она связана с небольшим уклонением от заповедей Господних. Вот брат тоже передо мной говорил, я думаю, что это очень тесно связано. Если мы не хотим быть отступником, друзья, у меня должно быть отношение к Слову Божьему в то, как… Помните, за Халева Господь говорил, за то, что он в точности следовал Господу Богу моему. Вот интересно, что на автомобильных трассах есть перекрестки, да, где машины могут изменить направление на 90 градусов. На железной дороге там перекрестков нету. Но точно так же есть небольшое уклонение, которое потом тебя приведет совершенно в другое направление. Вот чем опасно отступление, что постепенность вот этого. Постепенность тогда, когда внедряются такие понимания, что но где в Слове Божьем написано, что нельзя пить вина? Это обычаи. Да? Ну где написано, что надо косынку носить замужним сестрам? Это традиции. Но где еще что-то написано там в отношении те обычаи, которые у нас есть, посещать собрания постоянно? Ну, это традиции, да? И а раз это традиция, значит, это не обязательно. Значит, я могу делать, что я хочу, и вы никто не имеете права меня обязывать ходить там на собрания или одеваться прилично, да, или вести себя хорошо. Ну, это ваши обычаи, а у меня свои обычаи. И вот так вот человек отступает. А вот это маленькое отступление, оно потом приводит к чему? К катастрофе. И в Священном Писании мы находим примеры людей, которых, начиная жизнь с маленького отступления, помните, когда Иисус Навин спрашивает у человека, который слиток золота и одежду синарскую, как ты мог, сделай исповедание. Помните, он говорит, я увидел, и мне полюбилось. Такая мелочь. Сердцу уж не прикажешь, влюбился там, полюбилась, да? А что Иисус Навин говорит? Возьми его, жену, детей, все имущество, побейте камнями. Значит, ты ответственен, сердцу прикажешь. Значит, ты ответственен за то, что ты смотришь, что тебе нравится, что ты влюбляешься во что-то, да? То есть за мое состояние сердца, которое внешне никто еще не видит, куда я смотрю, чем я увлечен, время моего провождения, это очень важно. Ведь когда-то оно принесет какие-то плоды, и очень серьезные плоды. Да? Вот. Интересно, я когда просматривал или слушал о биографии Николая Георгиевича Батурина, интересно, когда ему было 20 лет, его арестовали. Арестовали, интересно, я выдержку записал из уголовного дела, из его обвинительного заключения. Николай Георгиевич Батурин не пел советских песен, не посещал кино, театров, танцев, не читал советскую литературу, а напротив, пел религиозные песни, воспевал загробную жизнь, посещал молитвенные собрания, читал Евангелие и других призывал к этому. Отвлекся сам и отвлекал других от общественно-политической жизни. Друзья, знаете, сколько ему это стоило? 10 лет тюремного заключения. Ну, а можно было бы задать вопрос, а нужно ли быть таким категоричным? Ну, чего там? Ну, сказали петь песни, там, патриотические, там, «Катюша», еще что-нибудь. Почему бы ее не спеть, да? Почему не спеть? Я вспоминаю тогда, когда в армии мне говорили, ну, строим, все поют, а ты не поешь. Из-за тебя сейчас вся рота будет маршировать. Вся рота будет маршировать до тех пор, пока не начнешь петь. Ну, чтобы настроить эти 120 человек против меня, да? Чтобы уже не замполит избивал, а уже чтобы они сами избивали. И вот все маршируют. И кажется, в кинотеатры не идти. Все идут, не идешь. А нужно быть таким категоричным? Говорит, у нас здесь 8 баптистов служит. А что ты такой самый умный? И вот, друзья, это вот, кажется, мелочи вот эти вот, когда за них надо платить, вот за то, чтобы верность сохранять. И как нам сегодня приятно, что наши отцы прошли вот этим путем и нам оставили добрый пример. Добрый. И нам не стыдно сегодня вспоминать, он освободился, когда ему было уже около 30 лет. Кажется, ну за что? А за то, что в мелочи захотел сохранять верность Господу. Друзья, я не буду подробно останавливаться на этом, у нас не так много времени, но я очень хотел бы обратить внимание, что, друзья, любая неверность начинается с маленькой неверности. Любое отступление от Святого Завета начинается с маленькой неверности. В сердце, вот почему Слово Божие так очень серьезно говорит, не враждуй в сердце на брата твоего, да? Потому что придет время, оно приведет более серьезным катастрофе. Вот, я вспоминаю не так давно, месяца полтора назад или два, пришлось когда быть в Москве и встречаться с одним пастором голландской церкви. Ну, он спрашивал, как у вас трудности, мы говорили. Потом он говорит, ваши трудности в сравнении с нашими. И вот рассказывает, говорит, у нас законом запрещено против однополых, ЛГБТшников, ну, те, кто знает, извращенцев всяких, что-то негативное что-то в отношении их говорит. Это тюремный срок, если ты что-то сказал, тебе тюремный срок. И вот, говорит, одна член церкви звонит и говорит, брат, помогите что-нибудь, мой сын там влюбился в какого-то мужчину. Нам это сегодня смешно, говорит, а мне это не смешно. Я прекрасно знаю, если я приду к нему и скажу ему правду, и он сообщит в полицию, меня арестуют. Это тюрьма. Это официально арестуют без всяких разговоров. Говорит, все это знают. И он это знает, и я это знаю. Ну, и он говорит, у меня это была борьба. А нужно ли жизни отдавать? За что? За кого? И зачем? И вот, говорит, я сказал, конечно, он покаялся, все хорошо, но это не всегда так может закончиться. Не всегда так. И вот он рассказывает о своих проблемах. А я говорю, знаешь что? У вас эти проблемы сегодня, потому что когда-то у вас были наши проблемы. И вы их пропустили. Что мелочи какой-то интернет, мелочи внешний вид, мелочи посещения собрания, ну еще каких-то много мелочей там, еще в таких мелочах. И вот тогда, когда вы пропустили вот это, теперь у вас пришли эти проблемы. И если сегодня мы пропустим наши проблемы, завтра у нас будут ваши. Мы не хотели бы иметь ваши проблемы. И вот, друзья, вот это вот в нашей жизни мелочей, неверности не бывает. Любая мелочь, она обязательно приведет, только это дело времени, любое посеянное семя, для того, чтобы худо было, не надо много стараться, чтобы было худо, достаточно ничего не делать, и худое оно все само вырастет. Итак, друзья, второе важное качество – это люди, которые, мы говорили, самые худшие, это которые присоединились притворно. Я так думаю, что есть очень много людей, тех, которые, сказано здесь, во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие присоединятся. То есть люди вот во время страдания, святые люди, они особенно начинают светить. И рядом с ними хорошо. Я сегодня слушал интервью или же беседу с одним служителем нашим, которым я очень хорошо знаю на Украине. И у него вопрос ему задавали: расскажите немножко о состоянии вашей церкви. Ну, там несколько минут всего лишь. И он интересную мысль сказал, которую мне так очень понравилась сегодня с утра. Он говорит: знаете что, вот у нас сейчас в церкви состояние членов церкви стало как-то полярно, черно-бело. Вот те, которые были хорошие, они стали еще лучше. Ну вот, например, посещали, благовествовали, помогали другим. Они с большей ревностью это становятся делать. Те, кто были серенькие, они стали еще хуже. Они и поносят, и злословят, и ищут где, и не на собрании, никак не бывает. И я так думаю, а кто виноват? Война? Нет. Война всего лишь обнаружила состояние. Друзья, вот тогда, когда нам плохо, я не говорю, что у нас, может, нету войны. Вот кто-то заболевает, у кого материальные проблемы, еще какие-то трудности. Вот эти все проблемы, они не делают нас хуже. Они всего лишь обнаруживают, что у нас есть. И вот в данном случае, тогда, когда вот эти боящиеся Бога в трудностях, в испытаниях обнаружили свое доброе, святое лицо, к ним стали присоединяться люди притворно. Притворно. Кто такие притворно? Вот Господь говорит: носишь имя, будто жив. Имя хорошее, а жизни? А жизни нету, да? Или в Священном Писании очень много таких вот сказано: «Иудея не обратилась ко мне всем сердцем, а только притворно, говорит Господь». Или во втором законе, в 5 главе, Господь так говорит: «Говорят они хорошо, о, если бы их сердце было таково». Помните, в послании Тимофея во втором Господь говорит: «Наступят времена тяжкие». Ну и там перечисляется 17 качеств людей, верующих людей. Серебролюбивые, самолюбивые и много других. Но там есть интересное последнее качество. «Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Говорит: «Таковых удаляйся». Кого удаляться? Те, кто вид благочестия имеют. Не вот этих пьяниц, да, к ним надо было, наоборот, благовестие, а те, кто вид благочестия имеют. Но силы отрекшиеся не просто не имеют, не просто немощны, они не нуждаются, чтобы быть в посте, чтобы молиться, чтобы читать Слово Божие. Они не хотят, они довольны тем, что меня отлучать не за что. Что вы ко мне имеете? Какие ко мне вопросы? Все нормально. Редко на собрании. Скажите спасибо, что хожу раз в неделю, да? Вот, и еще могут так что-то сказать. А Господь говорит: это притворно. Придет время, вот в Евангелии от Луки сказано: подошли ко Христу люди, притворившись благочестивыми, да? Притворившись. Вот и интересно, Господь, Он не спешит этих людей наказывать. Мне так казалось, что, ну, Господи, ну, ты парочку их накажи, чтобы остальным-то было неповадно. А Господь говорит: это ты так хочешь, а я нет. Помните, Господь так говорит: вот когда посеял доброе на поле, вдруг враг посеял плевелы, да? И вот и рабы домовладыки что говорят? Я увидел себя вот в этом: Господь, ну ты скажи, мы пойдем выберем все эти плевелы, да? А Господь говорит: можете ошибиться. Почему? Потому что настолько вот корневая система там переплетена хорошим с плохим, вырывая худое, вы можете повредить доброе. Оставьте. Дайте время, будет суд, там Я все расставлю на свои места. И вот, друзья, это очень серьезно. Господь дает время для того, чтобы каждый мог определиться. И вот сегодняшнее время, интересно, Господь так говорит, а вот тогда, когда настанет суд, я скажу, соберите плевелы и свяжите их в связки. Я думаю, потихонечку Господь вот эти связки делает. Вот кто-то святой стремится к святому, кто-то серебролюбивый стремится к своему. Человек, который любит себя, он дает, есть возможность утверждать себя. Господь говорит, ты каждый созревай в своем. Да? И вот, друзья, проверить свое состояние – это очень важно. И последнее, третье качество людей – это люди, чтущие своего Бога. Мне кажется, эти слова звучат как мелодия, правда? Приятно. Господь, мне кажется, произнося это, смотря на этих людей, люди, чтущие своего Бога. Я думаю, что он не просто говорит, что они хорошие, вот, они лучше других. Он говорит о том, что причина того, что они хорошие, в чем заключается? То, что они Бога чтят. Это внутреннее. Учту я своего Бога или нет? Ну как определить? Это внутреннее состояние. Это знает Господь. Благоговею ли я перед Словом Божиим? Да? Благоговею ли я перед именем Его? Насколько Он мне дорог? Насколько Он мне важен? Вот помните, в свое время Илья обращается к народу и говорит, да коли вам хромать на оба колена? Ну, там они поклонялись идолам. И он говорит, если Господь есть Бог, служите Ему. Если Ваав Бог, то Ему служите, а ни тому, ни другому не служите. То есть он очень хотел, чтобы Господь для них имел очень важное значение, ценность имел. Об этом апостол Павел переживал. Помните, когда он в Афины пришел, он говорит, «Я увидел жертвенник неведомому Богу». Вы поставили так много жертвенников, и один из них – неведомому Богу. Он для вас – ничто. Но я хочу сказать, что этот Бог, Он сотворил небо, землю. Он когда-то воскресит всех людей, все будут давать отчет перед Ним. Они посмеялись над Ним, говорит, «Павел, в другой раз будем слушать. Хватит, надоело это все». Вот. То есть Бог великий, но хорошо, пусть он будет по названию великий. Но у нас еще много других есть. То есть личного поклонения, почтения такого нет. И вот, друзья, это очень важно проверить, насколько я Бога чту. Если я чту Бога, в моей жизни обязательно это будет отражаться. Отражаться на моем отношении к греху, мое отношение к святости, к служению Богу. Помните, как в притче Господь разделил всех людей на двух сыновей. Он говорит, я им сказал, иди, сын, работай сегодня в винограднике моем. Если я сын, то мне Господь обязательно какую-то работу дает. Несколько дней назад позвонила к нам одна сестра, ну, она была подруга нашей мамы, тещи моей. И она так говорит, ей 88 лет, она уже срок тоже когда-то отсидела за Господа, но она никогда замуж не выходила и служила Господу. Отсидела срок за то, что с детками занималась когда. И ей уже в таком возрасте, уже 88 или 87 лет, сейчас не помню точно. И вот она говорит, Господи, ну забери меня. А она там, где сейчас театр «Боевые действия» проходит, в Луганской области вот жила или живет. И она говорит, Господи, ну мне уже столько лет, уже жизнь прошла, забери меня. Говорит, а я читаю Библию, мне Бог говорит. Вот искал я человека, который вставил бы в проломе за землю мою. Говорю, Господи, ну, если ты мне говоришь, ну, как я могу стоять? Я не могу стоять. Но если лежать, то я могу, а стоять никак. Господь говорит, хорошо, я тебя положу. И вот говорит, у меня подруга была, которая умерла. Вот в России живет. И вот ее сын, а он очень крупный предприниматель, а он неверующий, а крупный предприниматель, вдруг мне звонит и говорит, помолитесь за меня, у меня трудность. Говорит, хорошо, но здесь тебе надо послушать Слово Божие. Говорит, и я ему 3 часа говорила о Боге по телефону. Он говорит, а вы можете это сказать еще моей жене? Говорит, я и жене ее 3 часа говорила. И говорит, вот так вот легла, говорит, мне не трудно лежа говорить по телефону, ну, в проломе, за Господа. Вот, говорит, а потом, говорит, они попросили еще кому-то. И, говорит, мне не трудно часами о Христе рассказывать. Вот оно мое. И, говорит, я понял, это мое служение. Говорит, он послал водителя своего. Водитель через границу переехал, говорит, мне свет, говорит, дает мне 10 тысяч, говорит, рублей. Я говорю, да зачем? Говорит, главное к Богу. Нет. Сказал, чтобы у вас было на телефонные переговоры. И вот я так думал. Знаете, я слушал вот несколько дней назад ее. И думаю, интересно, вот человек прожил жизнь и мог бы обижаться на Господа. Почему я одна? Почему в таких обстоятельствах? Почему я так долго живу? Да почему со здоровьем я? Да? А у человека есть желание служить, трудиться, что-то для Господа приносить. От чего это, друзья? Знаете, я когда у нее был лет 8 назад, я говорю, бабушка Аля, вам не скучно, уже 80 лет ей, вам дома одна живете, ну, сами, ни родственников, никого, вам не скучно. Ванечка, ты меня обижаешь. Ну, христианка, разве ей можно быть скучно? Ну, посмотри, сколько вот фотографий. А у нее фотографии многих служителей, миссионеров. За каждого помолишься. За каждого помолишься. И уже обед. Приготовишь обед, говорит, детки придут, им расскажешь, он, говорит, коробка с игрушками, им расскажешь о новом потопе, а еще что-нибудь. И уже и вечер, и день прошел. И так, говорит, день за днем, и, говорит, с каждым днем пришествие. Я к чему, друзья, говорю? Очень много можно было бы говорить о людях, чтущих Бога. Это вообще Божья драгоценность. Бог их особенно ценит. Я хотел бы вместе вот перед тем, как еще прочитать вот об обетовании, которое в книге Малахии, несколько стихов, хотел бы сказать, как вот различить людей, чтущих Бога, от людей, не чтущих Бога, от людей притворных. Знаете, вот Господь, когда самарянкой говорил, Он так говорил, вот вы поклоняетесь на этой горе, а эти говорят на той горе. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Вот есть люди, которые не в Духе и не в Истине поклоняются. Идолопоклонство, но в чем заключается? Господи, Ты мне нужен для чего? Чтобы решал все мои проблемы. Господи, пошли мне деньги, пошли мне здоровье, пошли машину, пошли мне дачу, пошли еще, пошли мне то, а нет, так, братья и сестры, вы-то все за меня. И все, Бог нужен для чего? Чтобы мои все проблемы решал. Это идолопоклонство. Такого Бога нет, друзья. Истинный Бог – это тот Бог, который не Он мои проблемы решает, а я Его волю исполняю, которому я задаюсь вопросом, Господи, что повелишь мне делать? Помните, Иисус Христос вот молился в Гефсиманском, не моя воля, но твоя да будет. И вот, друзья, между вот этими двух категориями людей, вот Каин и Авель, и вот эта вот разница, они оба верующие были, оба жертвы приносили, да? Только один истинному Богу, а другой идолопоклонство. А оно разница в чем? Я Богу покоряюсь, или я Бога использую, Он мне нужен, или пусть этот Бог, или же там на севере у них другие боги есть, но чтобы этот Бог делал то, что мне нравится, и чтобы мне хорошо здесь было жить, а потом еще на небо бы взял бы меня. А Господь говорит, не так. Ты покоряйся мне, а не я должен тебе покоряться. Итак, книга Малахии, друзья, я хотел бы сказать о будущем тех, кто чтит своего Бога. «Боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь слышать это, и перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, в которых я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И да снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим ему». Друзья, когда мы это увидим? Сейчас оно не видно, да? А придет время, Господь говорит, увидите это различие. Господь говорит, я сам побеспокоюсь, чтобы отделить одно от других. Служащим Богу, чтущих имя Его и не служащим. Вот обратите внимание, что чтущие и служащие – это одно, одна категория, да? Обязательно, если я Бога чту, у меня будет желание Ему служить. Итак, друзья, я хотел бы помолиться. И последний это вопрос краткий. Как это исправить? Исправить Господь Ладикийской церкви, служителю, который говорит, богат разбогател, ни в чем не имеет нужды, говорит, покайся. Вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела. Любое исправление начинается с покаяния. То есть остановка, осуждение себя и исправление покорности Господу, доверие Ему, послушание Ему. И да поможет нам Господь в нашей жизни, и будет Он прославлен. Аминь. Помолимся.